помогая армянам. В последние полгода финансовые дела приходской церкви в Дагулвилле совершенно запутались. Церковной общине очень хотелось внести свою лепту в общегородскую кампанию по сбору средств в пользу несчастных армян, для чего решено было провести несколько специальных вечерних служб. Чтобы создать нужную атмосферу и поощрить щедрость прихожан, в церкви установили новый орган. Чтобы сделать первый взнос за орган, заложили дом настоятеля. Чтобы платить проценты по закладной, церковный хор дал концерт духовной музыки в городской ратуше. Чтобы арендовать городскую ратушу, гильдия добровольных помощников устроила собрание в воскресной школе. Чтобы покрыть расходы на собрание, настоятель прочел лекцию под названием «Италия. Ее прошлое и настоящее» с картинами волшебного фонаря. Чтобы заплатить за волшебный фонарь, младший священник и несколько прихожанок устроили любительский спектакль. Наконец, чтобы рассчитаться за костюмы к спектаклю, настоятель вынужден был уволить младшего священника. Таково финансовое положение церкви в настоящий момент. Сейчас прихожане собирают средства на покупку золотых часов, прощальный подарок младшему священнику. А там, глядишь, появится возможность сделать что-нибудь и для армян. Тем временем армяне, свои городские, начали проявлять назойливость. Взять хоть армянина, у которого брали на прокат костюмы для любительского спектакля. Он ждет платы. Армянин, поставщик органов, и армянин, хозяин волшебного фонаря, тоже надеются получить деньги. Однако хуже всего обстоит дело с армянином, который выдал ссуду под залог дома. Когда на специальных службах настоятель призывает оказать помощь страдающему народу, прихожане чувствуют, что он имеет в виду конкретно этого человека. Тем временем сбор средств продвигается не слишком успешно. На сегодняшний день самые щедрые пожертвования внесли два человека. Владелец большого салуна на главной улице города и человек с короткой сигарой, которому принадлежит ресторан «Медвей Плезанс».